Хретинья, хватаясь за бока, заливалась на всю тайгу звонким смехом. «Вот невидаль-то, вот невидаль-то! Да что же это такое, тополевцы, а?» И хохотала, сверкая оскалом белосахарных зубов. Этот заразительный смех солдатки окончательно доконал смирягу Филю. «Как только тятеньку Бог приберет, — надумал Филя, — так под корень срублю каторжанский тополь, срамота одна, а не верование». С тем и вернулся домой в разгар сенокоса. Раздобрел парень, еще шире раздался в плечах. А Миланья меж тем на тень похожей стала, щеки у нее ввалились, нос заострился. Карие глаза под черными ресницами потускнели, и шея совсем тоненькая. «Ишь ты, какая стала!» — посочувствовал Филя. «Не я ли толковал, и сохнешь, вот и вышла на мое. Ну, топереча, недолго ждать, скоро желание исполнится». Как бы, между прочим, сообщил, что в скиту, хоть он и мужской, запросто живут монашки пришлые, и нет там никаких дурацких родений, простор на всю душу. «Я бы навсегда остался там, кабы не хозяйство», — хвастался Филя. Миланья невольно потянулась к жениху, надо же куда-то прислонить одинокую головушку. А Филя хорохорился. Он и то повидал, и это, и так живут раскольники, и этак, и постов не блюдут. Грех-то грех какой, — содрогалась Миланья, — никакого греха нет. «Все наши грехи — одна дурацкая сказка», — поучал Филя. «Только, тятеньки, ничего не сказывай». От первого же поцелуя Фили у Милани подкосились колени, еле устояла на ногах. «Что будет-то?» — стонала Миланья. «Ничего не будет, молчи и все». «А как перед Богородицей поставят?» «И тогда ничего не говори. Я сам видел, как в скиту рисовали Богородиц на деревянных дощечках. Никакой святости. Сам Богомаз постов не блюдет, и ничего». На неделе Миланья с Филей гребли сено по суходолью. День выдался истомно жаркий, прозрачный. Безумолчно трещали кузнечики, сверкая в лучах солнца оранжево сияющими крылышками. Филя потянулся к Миланье, дотронулся до ее упруга девичьей маленькой груди и, жарко дыша в лицо, поднял на руки и унес в затенье к реке в густую заросль дикотравья. И долго потом сидела Миланья под развесистым кустом ивняка, не в силах унять слезы. С ужасом ждала Прокопия Веденеича, верила, глянет на нее свекор и все узнает. «Вот бы тебе в скиту побывать, — не утерпел Филя, — поглядела бы на людей, не точила бы зря слезы. А как венок утопнет, поменьше цветов навязывайте, да хмеля, не утопнет тогда». Может, и заметил, какую перемену в Милане Прокопий Веденеич, да виду не подал. Женитьба Фили и без того вышла затяжная. В Ильин день, еще до того, как небо отбелило предутреннюю зорюшку, Миланья по наказу Фили собственноручно сплела себе венок. Ветки обламывала, какие потолще, и листа на них поменьше, а хмелевые бутоны вплела подсохшие, снятые с крыши. Вместо пышных цветов понатыкала незабудок, легкие не утопят венка. И свекор тоже постарался. Окунув невесту, положенных два раза, поспешно прочитав молитву, он так далеко швырнул венок, что тот, подхваченный мощным течением омыла, вскоре скрылся из виду. «С Богом!» — радостно возвестил Прокопий Веденеич в белой холщовой рубахе с двумя косичками сидеющих волос, болтающихся по спине. «Милуйтесь, детки, живите и радуйтесь, да чтоб внука заимел я через год, аминь, аминь, аминь!» — вторила Степанида Григорьевна. А Филя что-то не возрадовался, шел тропою в зарослях чернолесья, на шаг опередив Миланью, и думал о вольном житье, какое изведал на реке Мани. Где-то теперь солдатка Хретинья из Ашаровой, смешливая, жаркая и отчаянная. Не от нее ли Филя набрался смелости? Быть бы мне топереча утопленником, кабы не Хретинья, думал Филя, а тут одна темень до дикарства, зачервивишь в таком житье одначе.